Стефано открыл дверцу, и доктор Лукафон странно негнущимися руками стал снимать чемоданы с заднего сиденья. «Вайолет, почему ты не хочешь, чтобы я рассказал мистеру По, о чем прочитал?» — снова спросил Клаус. «Когда взрослые придут за нами», — сказала Вайолет, не обращая внимания на вопрос Клауса, — «задержи их в змеином зале до моего возвращения». «Ну как я это сделаю?» — спросил Клаус. «Придумай какой-нибудь отвлекающий маневр», — нетерпеливо сказала Вайолет, по-прежнему глядя сквозь стену на груду чемоданов, которую складывал доктор Лукафонт. «Какой отвлекающий маневр?» — взволнованно спросил Клаус. «Как?» «Клаус, ради бога!» — ответила старшая сестра. «Ты прочел сотни книг. Наверняка читал и про то, как придумывают отвлекающие маневры». Клаус на секунду задумался. «Чтобы одержать победу в Троянской войне, древние греки спрятали своих воинов внутри огромного деревянного коня. Это был своего рода отвлекающий маневр. Но на строительство деревянного коня у меня нет времени». «Значит, тебе придется придумать что-нибудь другое», — сказала Вайолет, и, не сводя глаз со стеклянной стены, пошла к двери. Клаус и Солнышко посмотрели на сестру, потом на окно змеиного зала в том направлении, в котором смотрела она. Просто удивительно, до чего разные мысли возникают у разных людей при взгляде на один и тот же предмет. Ведь когда младшие бодлеры смотрели на чемоданы, они думали лишь о том, что если быстро что-нибудь не придумать, дело кончится тем, что они окажутся в джипе дяди Монти рядом со Стефаном. С другой стороны, судя по тому, как Вайолет смотрела в окно, выходя из змеиного зала, она явно думала совсем не о том. Клаус и Солнышко не могли представить себе, о чем именно, но так или иначе, а их сестра, глядя на свой коричневый чемодан, на бежевый чемодан с вещами Клауса, на серый чемоданчик Солнышка и на большой черный чемодан с блестящим серебряным замком, который принадлежал Стефано, пришла к совершенно иному выводу.